Практики. Колесница шаманизма содержит большое количество практик, в числе которых медитации, визуализации, мантры и молитвы. Есть многочисленные ритуалы выкупа, возвращения души, укрепления жизненной силы, долгой жизни, исцеления, очищения, призывания и защиты. Некоторые практики очень просты, а другие очень сложны. Здесь я остановлюсь только на двух практиках. Первое заключается в использовании природных элементов для исцеления и получения помощи. Вторая практика – призывание пяти богинь элементов, чтобы те помогли нам возвратить утраченные или ослабленные энергии. По-тибетски это называется возвращение сущности элементов. Кроме того, я добавил описание того, как делают подношения.